Радигаст, ключи от солнечных врат или о том, откуда у людей ступня с впадиной. Не успевала еще Нонцена, богиня ночи, обойти погруженную в сладкий сон землю, как нетерпеливая денница уже начинала суетиться по хозяйству. Ставить хлеб в печь, варить мед и пиво. Потом, предвещая появление светила, она выходила на гульбище дворца своим прекрасным ликом и одеждами, озаряя мир. А там, на земле, люди уже выгоняли волов на пахоту, а пастухи выкрикивали овец. «Чига! Чига!» Оттого денницу еще называли заряницей, валарицей, овчарицей или чигирь-звездой. Наконец вставало и солнце. Вымывшись и позавтракав, светило отправлялось в путь. Денница некоторое время сопровождала брата, ведя его коня под уздцы, пока не таяла в ярких лучах обретшего полную силу солнца. Весело двигалось по небу солнце, взбираясь по синему небу все выше и выше. Но к полудню уставала и начинала жечь, сердясь, что еще не скоро сможет вернуться домой к двум пленительным сестрам-девицам — Деннице и Вецере. Наконец солнце останавливалось, ненадолго отдохнуть, а потом начинало спускаться. И по мере того, как солнце спускалось, ему возвращалось доброе настроение. Недаром про солнце говорили, что с утра до обеда оно едет на воле, после обеда садится на зайца и едет быстрее. И вот, спустившись в мир, расположенный ниже земли и синего моря, солнце приходило в свой дом. А там уже Деница и Вецера готовились выпустить Мерота месяца. И солнце хмурилось, наблюдая за тем, как Деница милуется с бледным звероухим юношей. «Разве моя сестра пара Мероту?» — обижалось солнце. «Пусть он поищет любви у Нонцены». Была посреди земли как раз на том месте, над которым солнце ненадолго останавливалось в полдень, лысая гора. Но на нее никто не заходил, а все потому, что посредине горы чернела бездонная пропасть, в которой гнездились демоны. Велес, не оставлявший замыслов перехватить власть из рук Сварога, напрасно пытался заманить богов на лысую гору. Тогда он решил похитить солнце, чтобы на земле наступила вечная ночь, и боги ослепли. Вот тогда-то настанет его время, истинно мудрого темного владыки. Тогда эти гордецы, наконец, поймут горькую цену истинного знания, открытого только избранным, живущим в сумрачной Нави, да кудесникам по глухим лесам и болотам. Только как исполнить задуманное? Долго размышлял Велес и, наконец, придумал. Лишь солнце двинулось к закату, владыка Нави пересек ему путь во главе с целой свитой демонов и уволок светило в преисподнюю. Напрасно боги ждали солнца на следующее утро. Деница и Вецера сбились с ног в поисках брата и позабыли о том, чтобы освещать небо зарницами и звездами. В мире воцарилась непроглядная ночь. Мрачно и страшно стало в прежде светлом высоком Ирии. Престолы богов погрузились во мрак, и даже великий и мудрый световид не мог преломить хлеба на столе и налить в рог пенного меда. Напрасно Морана жгла колдовские травы и читала заклинания. Даже богиня-чародейка, самая мудрая из детей Сварога, оказалась бессильна против козней владыки Нави. Но вот на Лысой горе загорелся огонек. «Смотрите, что это такое?» — — вскричал Сварог, указывая на трепещущий робкий кусочек пламени. «Отец, этот огонек нарочно зажег Велес на Лысой горе?» — ответила Марана. «Ты же знаешь, что туда не следует никому из нас ходить, а то будет большая беда». Речи богини на какое-то время успокоили обитателей Ирия, но скоро им ужасно надоело сидеть в кромешной тьме, а огонек все продолжал манить их. И вот тогда трое братьев Сварожичей, Радегаст, Ладан и Перун, сговорившись, решили. «Что нам толку торчать здесь? Даже если это ловушка, которую устроил коварный дядя, мы солнца не дождемся, пока не освободим его». «Ах, не ходите, дети!» — воскликнула Лада. «Чует мое материнское сердце беду. Вы только понапрасну сгинете». «Не бойся, матушка!» — молвили хором Сварожичи. «Какая жизнь без света? Мы и прежде не раз срамили злые ковы. Посрамим и теперь». И вот Сварожичи отправились на гору. Только как не приближались они к огоньку, он отдалялся, уводя путников все дальше, все глубже в недра земли. Долго блуждали боги по темным норам. То и дело путь им преграждали невиданные чудовища, но Сварожичи были полны такой отваги и решимости, так ярко светилась их броня и оружие, что демоны в страхе пятились и отступали. Наконец посланцы Ирия увидели солнце. Печальный сидел светозарный юноша за решеткой из толстых прутьев, но что даже самое прочное железо против прирожденных кузнецов и воинов. Взяв оружие в руки, боги стали крушить и ломать прутья темницы. А когда мечи, секиры и топоры затупились, подняли с земли камни и ими стали разносить узилище. Скоро солнце вновь взошло над землей. И что тут началось? Светилу обрадовались люди, птицы и звери, а нечистая сила со зла и страха навечно забилась в самые темные и недоступные норы. Обидно стало Велесу, что боги не только не угодили в его ловушку, но еще и выпустили солнце. Но вместо того, чтобы придумать месть богам, властитель Нави пропал, как сквозь землю провалился. Стали поговаривать, что он с досады решил пойти и отыскать самого прабога, повелителя времени. Между тем до обитателей Ирия дошли слухи о черных карлах. С каких-то пор в крохотных кузницах, в глубине самых потаенных пещер, закипела работа, застучали без конца молоточки, закурился сизый дымок над горнами не больше мизинца. Никто не знал, чего это там выковывают карлы. И вот как-то Гениль, привратник солнцевых врат, был очень удивлен необычным гостям. Когда он вышел на стук, то увидел перед собой двух коротышек. Карлы стояли, щурясь от яркого света, держа в руках какой-то ящик. «Кто вы такие? Зачем пришли?» строго спросил их Гениль. «Мы черные карлы, жители подземелья!» Проскрипели своими неприятными голосками странные гости. «Еще нас кое-кто зовет людками, а кто и вовсе краснолюдками. Хотя красных шапок мы отродясь не носили, но мы пришли сюда не с пустыми руками. До нашего слуха дошло, что солнцу грозит страшная опасность от владыки Нави Велеса. И вот мы решили выковать замок и ключи для солнцевых врат, чтобы никакая злая сила не могла без спроса явиться на небо». Гениль ухмыльнулся в свои пышные усы. Он считал себя незаменимым привратником, мимо которого и мышь не проскочит. «Ну так что же, здесь вам, подземные жители, делать нечего. Если вы пройдете дальше, от вас только пепел останется». Тогда карлы, ничего не говоря, открыли свой ящик. Гениль даже зажмурился, увидев новенький замок и ключ к нему. Нечего говорить, славно потрудились коротышки. Но Гениль сразу подумал, что теперь в его службе может отпасть всякая надобность. К тому же небесный страж очень ревниво относился к тому, что только он решает, кого пропустить на небо, а кому дать отворот-поворот. «Эка невидаль! Ступайте прочь! Солнце уж как-нибудь обойдется без вашего замка и ключа. Ему достаточно моей стражи!» Тут на шум вышел Ютробок. Узнав, в чем дело, сначала он чуть не лопнул от смеха при виде перемазанных землей коротышек. Но тут его глаза прямо разгорелись от алчности, когда он увидел открытый ящик в руках гостей. Ютробок возжелал непременно завладеть столь искусно сработанными замком и ключом. Что может понимать в изделиях мастеров этот невежа Гениль? Едва ли он в чем-то превосходит конюшева Хорса. Дворня, она и есть дворня, даже если прислуживает самому солнцу. Небожитель сердито посмотрел на привратника, а потом уже благосклонно на карлов. «Боюсь, что грубиян Гениль все же прав», — притворно вздохнул Ютробок. «Вам действительно будет опасно даже приблизиться к Дворцу Солнца, но вы могли бы мне передать свой подарок». Черные карлы не стали прикословить, низко поклонились и, вручив ящик в руки сиятельного вельможи, ушли. Вот Ютробок с чрезвычайной важностью вошел в палаты солнца, где на златопурпурном престоле сидело светило. А рядом стояли Денница и Вецера. И, кроме того, 12 прислужниц, в обязанности которых входило омывать солнце дождевой водой, 7 судей звезд и 7 вестников комет. Ютробок рассказал солнцу о случае возле ворот. Солнце нетерпеливо захлопало в ладоши. «Чего же мы ждем? Давайте поскорее откроем ящик!» И вот ящик был открыт, и из него извлечены замок и ключ. Они были выкованы с большим искусством из чистого золота и сияли. Солнце, несмотря на неудовольствие Гениля, тут же распорядилось установить замок на ворота. Только никому было невдомек, что черные карлы выковали 2 ключа. Один ключ они преподнесли солнцу, а другой передали Велесу. И вот через какое-то время Вецера стала слышать раздающуюся над темнеющей землей песнь Велеса. «Красная девица по бору ходила, болезнь заговаривала, травы собирала, корни вырывала, солнце съела, месяц украла». Вецера стала догадываться, что владыка Нави хочет пробраться на небо и похитить солнце и Мирот месяц. Сначала Вецера рассказала обо всем светилам, но те сказали: «Это, наверное, Велес так тоскует по богине ночи Нонцене». Тогда решила владычица вечерней зари поделиться своими страхами с сестрой. Но Денница, ревновавшая Вецеру к месяцу, только рассмеялась. «Это ты нарочно так говоришь, чтобы отбить у меня Мирота?» Тогда пошла Вецера к Гнилю и предупредила его. «Будь настороже. Я думаю, Велес задумал прокрасться на небо с толпами своих демонов и чудовищ». Но уязвленный даром черных карлов Гниль только скривил рот. «Благодарите этих коротышек. Зачем я теперь вам нужен? Ворота запираются на замок, а ключ от него у солнца». Как всегда, осторожный конюший Хорс покачал головой. «Ох, я б не доверял этим карлам. Они как будто всем нам песком глаза запорошили. Однако коварному замыслу Велеса все же не суждено было исполниться. Дошел до Радегаста слух о том, что задумал неугомонный властитель Нави. И вот бог-всадник отправился в путь, чтобы разыскать дядю. Долго он его искал. Наконец нашел на берегу море. А день как раз выдался жаркий. Велес сидел под кустом и дудел свою дуду, с ненавистью поглядывая на солнце. Натянув поводья, Радегаст спросил. «Что это ты тут, дядя, сидишь? В сырости до тени? Да вот думаю, как бы мне, проклятое светило, с неба сжить?» Криво усмехнулся Велес. «Оно, того гляди, всю землю высушит!» Тут Радегаст соскочил с коня и показал на отражение солнца в воде. «Смотри, дядя, вон там, под водой, есть другое, еще более яркое и большое солнце, старший брат первого. Если тебе удастся его похитить, то младшее солнце уже не будет печь с такой силой». Обрадовался Велес, разделся, пошел к воде и нырнул. Тут Радегаст время не терял. Вытащил из вещей дяди ключ от солнечных врат. Велес, конечно, понял, что его жестоко провели, и рванулся со дна на берег. Но тут Еса взял и покрыл море льдом. Велес прибольно ударился о неожиданную преграду. Но разве что-то могло надолго остановить рассвирепевшего от злости владыку Нави? Со всей силы ударил он снизу по льду и выскочил наружу. Вот, преследуя Радегаста, Велес даже успел оторвать кусок от ступни убегавшего, но все-таки не догнал бога-всадника, который вскочил на коня и улетел в Ирии вместе с ключом от солнечных врат. Когда Радегаст, прихрамывая, вошел в отцовские палаты, Морана внимательно осмотрела ступню мужа и сказала: «Мои мази скоро излечат рану, и ты снова будешь ходить, как прежде. Но эта метка навсегда останется с тобой. Даже мне не удастся приставить к ней потерянный кусок мяса». Тогда Сварог, желая вознаградить покалеченного сына, сделал так, что с тех пор у всех людей на ступне появилась впадина.